Глава 24. Форт Бри, главная база Первого флота, Луна, спутник Земли, 0КА01.3А, Солнечная система, 15 Сентября 416 года эры восстановления. Император уже несколько стандартных месяцев не покидал форта Бри. Официально это объяснялось тем, что монарх принял на себя командование Первым флотом и занимался подготовкой его полномасштабных учений. На самом деле, лунная база была одним из тех немногих мест, где хранитель 85 миров чувствовал себя в относительной безопасности. Его апартаменты располагались в толще лунных скал. 2 километра твердой породы и многослойная оболочка обитаемых блоков отделяли обиталище монарха от верхних ярусов и поверхности Луны. Там, на поверхности, 18 тысяч офицеров и матросов Первого флота ежесекундно готовились отразить угрозу Земле, материнской планете человечества. Только подрыв в окрестностях Луны тератронного заряда мог разрушить этот командный пункт. Коммуникаторы форта Бри при необходимости переносили трехмерное изображение императора в любую из правительственных резиденций Солнечной системы, но самые главные совещания, слушания и доклады Туре Шактире коммуникаторам не доверял. Поэтому сегодняшний доклад Верховного координатора службы предотвращения монарх принимал в режиме личного контакта. Лорд Оушен Гридос прилетел на Луну и после стандартных проверок был допущен в зал совещаний. «И я рад видеть вас, адмирал», — ответил император на ритуальные приветствия своего подданного и перешел на «ты». «Садись, Омаду». Лорд Гридос присел на край позолоченного кресла, точной копии предмета гарнитуры времен Людовика XVI, выполненной из натурального красного дерева. Зал совещания дизайнеры стилизовали под древние королевские апартаменты. Обстановка удивительно гармонировала с внешностью самого Туры Шактири, массивного человека с крупными чертами волевого лица и уверенной осанкой, выработанной за десятилетия повелительной жизни. Сегодня он облачился в повседневный светло-серый адмиральский мундир, и от этого лицо императора казалось более смуглым, чем на официальных 3К изображениях. Зато густые черные волосы, унаследованные от бенгальских предков, и близко посаженные ярко-синие глаза — родовое отличие дома Ойзеле, вполне соответствовали изобразительному канону. На одном из диалектов малого мира Майга слово «Ойзеле» означало «кобальтово-синий». По крайней мере, так утверждали энциклопедии, одобренные Имперским комитетом стандартизации знаний и информации. «Я слышал, ты официально отказал сыну в наследовании титула». Император смотрел на Гридоса в упор. Такой способ давления на собеседника также вырабатывался годами. Ненадежные люди под упорным, как тартановый бурав, взглядом начинали мелко оправдываться и говорить то, что могло по их понятиям понравиться монарху. Из ненадежных людей взгляд бурав добывал липкую суть их ненадежности, навсегда выводя ее носителей за пределы монаршего доверия. Оушен Гридос не принадлежал к числу ненадежных. Он ответил с интонацией настолько жесткой, насколько возможно, жесткость по отношению к хозяину двух весомых ценностей подданного жизни и смерти. «Я принял решение, мой император. Решение обдуманное и окончательное. Мой сын — выродок, я от него отрекся. Если бы моя жена дожила до этого скорбного дня, она бы одобрила мое решение. Она была из дома Тизы, в ней текла кровь сиуранов. Его лечили. Дегенераты неизлечимы. Ты отец Соши, тебе и решать». Гридос промолчал. Тему он считал исчерпанной даже для обсуждения с императором. «Что на Кедронии?» — перешел к делу монарх. «Завтра там начинается охота на меченосца. Твои люди готовы?» «Ланс беспокоится. Из-за Гвен?» «Он считает, что мы не контролируем ситуацию». «А вы ее и не контролируете, Омадо». «Мы знаем о готовящемся на Кедронии теракте и готовы его предотвратить». «Каким образом?» «Если вы дадите санкцию на арест Тенны Ферфакс и...» «Арест? Это не решение, это только подстегнет мятежников. Я не абсолютный монарх, Хоши. Я, как и все, играю по правилам. Дом Ойзеле всегда стоял на уважении к праву и на строгом соблюдении законов. Принуждать силой и карать можно только явных изменников, выявленных изменников, так и только так. Ведь мы же с тобой договорились. Вы находите связь мятежников со знающими и связь знающих с ящерами. И тогда я начинаю действовать. Буду действовать жестко и быстро, но только имея на руках доказательства. Я не могу атаковать первым. На их стороне слишком много влиятельных кланов и политических групп. Служба должна добыть несокрушимые доказательства того, что информацию с погибшего Уриила скачали знающие подземного города по приказу ящеров. Группа доктора Вэй работает в этом направлении, мой император. Но мы еще не получили доступа к черному ящику. Нужно разрешение. Наместница Унно. Она никогда не даст разрешения. Даже если крошка Гвен залезет к ней в постель. Лида Унно — хитрая сука, она в 10 раз хитрее и Джелина, и Цезарио. Среди наших врагов только канцлер и Рихинальдер опаснее этой лесбиянки. Твои люди, Омаду, должны взломать ящик любой ценой. Разрешаю людям Яна и Макослиба провести силовую акцию. Но сильно шуметь не надо, пока не надо. Прежде чем послать Кедронии, Ноли и Пифии беспилотники с бомбами, я должен иметь доказательства измены, четкую документированную линию мятежники, знающие ящеры. Мой представитель в Сенате не должен выглядеть идиотом на заседаниях комиссии по расследованиям. Тебе ведь уже известно, что на Аурелии федералисты получили большинство в Совете колонии. Твердое, заметь, большинство, почти 2/3 мест. Это не случайность, Оши. Это тенденция. Им палец дай, они руку откусят. А в засаде притаился Теслен, только и ждет, когда я споткнусь, спит и видит себя Эорланом Третьим, имечко у него, да? А если доказательства измены знающих находятся на Фаренгу? Если в украденной кедронийцами информации ничего нет о знающих? На Фаренгу? Мы не успеем достичь Фаренгу до начала мятежа. Ты же меня убеждал, что все линии заговора ведут на Кедронию, что связь знающих с Гормой очевидна. И этот твой гениальный Марков тоже убедительно все обосновал. Уж и я перестаю тебя понимать. Агенты Ликтор и Арадо не обнаружили гормитских телепатов на Кедронии. Плохо искали. Просканировано центральное поселение и база Гардик. Там 30 поселений и 400 рудников, набитых клонами, а еще подземные города. Пусть ищут там. Будут искать, мой император. А если гормитов там вообще нет? Должны быть, Омаду, должны. Просто они хитро прячутся. Их надо найти. Ставки слишком высоки, Оша. Ты был прав, мы не смогли долго скрывать заражение на Волт-Армстридже. Слухи уже просочились из научных кругов к политикам. Беспилотник на зараженную планету посылал покойный лорд Скифи, а вся империя знает, что Скифи был моим человеком. Моим, Оши. Рихинальдер в Сенате обвинит нас в том, что мы нарушили перемирие с ящерами. И что мы ему ответим? Что мы ответим консерваторам в Комитете по военным и специальным расследованиям? Они повесят на нас всех сожранных гыргами на Волт-Армстридже. Обвинят в провоцировании новой войны. И тогда мятежники будут уже не изменниками, а благородными освободителями империи от преступной династии и ее приспешников, всяких там Гридосов, Янов, Макослибов. Ты понимаешь, Оши? Да, мой император, мы найдем агентов Гормы. Найди их, — приказал хранитель прав и свобод миров, и тень застарелой усталости на мгновение пригасила бодрый блеск его глаз. Найди и как можно быстрее. Оша, друг мой, от тебя и только от тебя теперь зависит судьба дома Ойзеле. Дом Ойзеле. Выдержка из 54-го земного издания имперской книги династий и родословных. Род Ойзеле Ойдзеле ведет свое начало от ученого-агронома Макшаратха из Калькутты, в 23 года покинувшего Землю для организации гидропонных плантаций колонии Сан-Гесетта, планета 13КВ-05-2 в системе звезды Фирджес, древнее название 70-е змееносца. После получения административного статуса обитаемой планеты, мира, колония была переименована в Майгу. На Майге Макшаратх стал одним из самых уважаемых членов Совета колонии и в 202 году эры восстановления женился на леди Сайме, внучке барона Юла, одного из основателей колонии. Сын Макшаратха и леди Сайме Юл Шактири, эсквайр Ойзеле, окончил высшую летную школу в Каире, земля и в 226 году был назначен фрегат-лейтенантом на рейдер «Славия». Юл Шактири принял участие в 12 дальних экспедициях и в 257 году получил звание капитан-командора. Командор Ойзеле командовал крейсером «Анкалагон» в составе первой отдельной исследовательской эскадры 8-го флота. Причиной его смерти стало заражение экипажа крейсера вирусом Лангера О'Коми во время большой эпидемии в секторе Альдебарана. Сын командора Туре Ойзеле, также кадровый офицер 8-го флота, в 279 году был назначен командиром группы легких рейдеров. В 281 году император Эарлан II присвоил ему звание контр-адмирала. С 286-го Туре Ойзеле главный штурман флота, вице-адмирал, барон и наследственный лорд империи. В 288 году император назначает его наместником Саларха Альдебарана и командующим имперскими силами на главной планете сектора Альфи-Альфи 4КВ20.8. В 294 году Туре получает звание адмирал-командора, а в 300 году эры восстановления — великого адмирала флота. Супруга Туре, леди Кен Исис, принадлежала к могущественному клану герцогов Харре, и вместе с ее многочисленными родственниками Туре Ойзеле участвовал в заговоре 311 года против императора Эарлана II. После свержения Эарлана Соларх Туре, ставший канцлером империи, и леди Кен Исис провозгласили на Альфе новым императором Лооза Сиорана, племянника свергнутого монарха. Но этого юного марионеточного правителя, последнего из великого дома Сиоранов, не признали ни союзный конгресс Земли, ни большинство миров периферии. Началась война, победителем в которой стал адмирал Мелетин Менар, провозгласивший себя императором в 312 году. Решающее сражение между 8-м флотом Ойзеле и 3-м флотом Менара произошло в 324 году эры восстановления в окрестностях Проциона. Флоты вступили в сражение на встречных траекториях, поэтому битва вошла в историю как трехсекундная. Канцлер Туре Ойзеле погиб вместе со всем экипажем флагманского крейсера «Сиоран Великий» после разрушения двигательного отсека крейсера лучом «Эфмазера». Его супруга покончила с собой. Сын канцлера, вице-адмирал Ирите Ойзеле, с остатками сторонников клана Харре, укрылся на удаленной планете Сельва, 3КВ-106.2, в труднодоступных районах которой изгнанники скрывались более 30 лет. Семья Ойзеле бедствовала. Сестры Ирите и их семьи погибли от заражения спорами сильвийских паразитов. Его старший сын Юл пал жертвой стычки изгнанников со стаей хищных рептилий. На Сельве родился Шактири, второй сын опального вице-адмирала. Его матерью была пифийка Кавата или Кива, наложница, добровольно согласившаяся разделить с Иритой изгнание. Во время противостояния между домами Тизы и Орбени изгнанники поддержали партию Тизы. После их победы император Сиоран VI Тизы назначил 90-летнего Ириты командующим первым флотом и секретарем императорского совета. А в 364 году, после смерти узурпатора Фалада Алти, великий адмирал лорд Ириты Ойзеле возвел на престол империи своего сына под именем Туры Шактири I. Ирите умер в возрасте 111 лет, но его сыну не суждено было дожить до преклонных лет. Он был отравлен в 391 году на 56-м году жизни. В его смерти обвинили старших наложниц пифиек Астери и Ниоби. Новый император Туре Шактири II родился в 357 году на Альфе-Альфе, мать леди Аша из дома Фескле, отстранил от императорского двора знающих и ограничил самоуправление пифии. Он перенес столицу с Альфы-Альфы на Землю, а Луну сделал основной базой Первого флота. В суровую годину Великой войны молодой император проявил себя энергичным организатором и покровителем ученых-оружейников. После войны монарх возглавил сенатскую партию имперских прогрессистов, опирающихся на учение школы соционики доктора Айзлова. Прогрессисты в 401 году начали глубокие реформы имперского управления и добились права получения гражданства для потомков смешанных браков между людьми и клонами, так называемых полукровок, которые в Старой Империи считались неполноценными существами и пребывали вне правовой системы, а в некоторых малых мирах открыто использовались в качестве рабов. При Туре Шактири II начался расцвет университетов. Император даровал им полную автономию и право патентирования собственных разработок. Более 20 малых колоний с населением менее 100 тысяч граждан первой категории получили статус миров с правами ограниченного самоуправления. Сенат был расширен более чем вдвое, с 58 до 130 членов. Производящие компании периферии получили значительные налоговые льготы. В имперский совет и сенат вошли представители новых миров, президенты корпораций и выдающиеся ученые. Такая последовательная и умеренная центристская политика вызвала сопротивление правых консерваторов и левых сторонников федерального многообразия миров. Туре-Шактире II пришлось удалить из высших эшелонов власти как наиболее радикальных консерваторов из аристократических кланов Харра и Кларта, так и лидера крайних федерал-популистов адмирала Теслена.